Глава 4. «Хорошо, с высшими божествами понятно», — сказал я. «Стало быть, этот гигант, этот древний, проник в наш мир и тоже пытается стать богом». «Еще не проник», — поправил меня советник. «Будь он здесь, катастрофа его появления ты бы не пропустил». «Но хотя врата миров закрыты, для древнего есть способ попасть сюда и в обход них, если живущие тут смертные его призовут. Поэтому древний посылает людям видения, говорит с теми, кто может его слышать, и делает все, чтобы создать как можно больше гнезд, где ему будут поклоняться. Когда их количество станет достаточным, в стене нашего мира откроется щель, и он сможет проникнуть сюда по-настоящему». «И когда это количество станет достаточным?» Советник покачал головой. «Тут все зависит от изначальной силы самого древнего. Чем он могущественнее, тем больше гнезд и больше жертвоприношений ему нужно». Я вздохнул. Мало того, что империя подвергалась нападениям демонов, гнила изнутри и все быстрее теряла территории, так теперь ей грозил еще и новый страшный враг. И идея противостоять этому врагу меня не особо радовала. С другой стороны, мне совсем не хотелось увидеть, как с неба польется огонь, а моря вскипят. «Вы никому не сообщили о появлении древнего, верно?» — спросил я советника. Тот приподнял брови. «Почему так думаешь? Тогда бы люди знали о новой угрозе и так легко не попадали бы в его сети». Советник пренебрежительно махнул рукой. «Ты слишком высокого мнения о людях. О демонической угрозе они тоже прекрасно знают, однако число желающих стать черными сектантами не уменьшается». «Нет, узная люди о новой угрозе, эффект получился бы обратный. Большая часть начала бы паниковать, а потом, еще сильнее, чем прежде, ударилась бы в сектантство во всех его видах. А меньшая начала бы специально искать гнезда древнего, желая оказаться среди его первых и самых важных служителей, надеясь таким образом выжить во время катаклизма, вызванного его приходом». «У вас очень циничный взгляд на людей», — пробормотал я. «Реалистичный взгляд», — поправил меня советник. «Жизненного опыта у меня побольше твоего. И со всеми иллюзиями в отношении человечества, если они и были, я давно расстался. Хотя ты, как посланник богини, конечно, не можешь, да и не должен смотреть на мир так же, как я. Что там было написано в священных книгах про одного из твоих предшественников? И сердце его исполнилось жалостью, и простил он их, ибо не ведали, что творили». Я скривился, и советник при виде моей гримасы хохотнул. «Жалеть? Да, это чувство я испытывал, и не раз. Прощать? Вот с этим было сложнее. Ни Вересию, ни ее мужа прощать я не собирался. А других людей, которых я мог бы по всей справедливости назвать врагами, у меня больше не было. Разве что сам советник, и то только потому, что пытался меня ни с того ни с сего убить. Но ненависти к нему я не испытывал, и если он действительно оставит меня в покое, то я был согласен ответить на это взаимностью». «Ладно», — сказал я, — «теперь понятно, почему вы не пожелали, чтобы информация о древнем расползлась среди народа. Но если бы с вами что-то случилось, то никто бы не узнал о новой опасности, пока бы не началась катастрофа. Кроме того, разве вам никогда не нужна была помощь?» Советник откинулся на спинку стула, сцепив пальцы и разглядывая меня с еле заметной усмешкой. «Я — сильнейший маг империи», — произнес он самодовольно. «Сильнее, чем оба живущих архимага, и уж точно сильнее, чем эти снобы из старших кланов. Нет, мне не нужна помощь. Но раз уж сама госпожа магия решила иначе...» На этих словах он с недовольным видом посмотрел наверх, будто она находилась где-то на потолке и могла его видеть и слышать. «То кто я такой, чтобы с ней спорить?» «Значит, вы действительно никому не сказали о древнем?» — произнес я, решив никак не комментировать его слова. Хотя ни Амана, никто другой не упоминал, что среди магов с 10 камнями существует внутренняя иерархия, это вполне могло быть правдой, известной только самим магам. А учитывая, что советник мотался по всей стране, а посланные по его душу многочисленные наемные убийцы так и не смогли ничего с ним поделать, его слова, вероятно, не были пустым хвастовством. Потом я подумал о своих камнях. Но нет, мой потенциал был всего лишь потенциалом, сырой силой, без знаний и навыков. «Ну почему не сказал?» — ответил между тем на мой вопрос советник. «Его Величество в курсе, как и высшие сановники церкви». «Ну, хотя бы так. И раз церковники знают, тоже молчали. Они явно разделяли точку зрения советника на то, как поведут себя люди». «Что ж», — сказал я и потянулся налить себе еще иллюзорного чая, поскольку в моей чашке напиток сам собой не восполнялся. «Что ж, раз госпожа магия решила, что мы должны вычищать гнезда древнего вместе, то вы больше не будете пытаться меня убить, так?» Советник хмыкнул, но прозвучало это непонятно. То ли он согласился со мной, то ли возразил. «Почему вы хотели меня сжечь?» — спросил я прямо. — Ведь расстались мы мирно. Советник криво улыбнулся. — У тебя, Рейн, есть склонность переходить людям дорогу. Хотя, наверное, посланник богини жить по-другому просто не способен. — Когда это я успел перейти дорогу вам? — изумился я, пытаясь вспомнить хоть что-то, что объясняло бы слова советника. Тот несколько мгновений разглядывал меня в молчании, потом покачал головой. «О двух студентах, избежавших блокады, мне сообщили в тот же день, когда случилось появление химер. К сожалению, кроме того, что парни были в форме академии, свидетели ничего не смогли вспомнить. Даже ментальное давление не помогло. Тогда я предположил, что виной была перегрузка дикой магией. Она всегда случается там, куда приходят химеры, и у выживших порой временно плавит мозги. А еще я предположил, что эти студенты бежали так быстро, что каким-то чудом смогли обогнать блокаду. В конце концов, чего только не бывает. Больше никаких превращений в химер не происходило, так что тревожить Академию из-за двух бегунов я не стал. Тем более, что в тот же день случилось землетрясение, полностью разрушившее гнездо древнего, за которым я следил уже несколько месяцев, надеясь поймать первого посвященного. Так что мне стало не до студентов. «Первый посвященный?» — переспросил я. «Кто это?» «Человек, первым услышавший голос древнего, ответивший на его призыв и ставший для него самым крепким якорем в нашей реальности. Учитывая, что случилось это много лет назад, этот человек уже совсем не человек. У меня были основания полагать, что скоро он появится в гнезде под столицей. Но из-за тебя план, на который я потратил несколько лет, сорвался. «Вините госпожу магию», — сказал я. «Это была ее идея». «Теперь виню», — согласился советник во второй раз, недовольно глянув на потолок. И я уловил, как где-то далеко, на самом пределе слышимости, женский голос возмущенно фыркнул. «Изначально я не знал, что в разрушении гнезда участвовал именно ты. Когда мне сообщили об этом, можешь представить мою реакцию. Столько тщательной подготовки, а потом пришел невежественный мальчишка и все поломал. Вы решили убить меня именно поэтому?» «Поэтому. А еще потому, что ты выдернул меня во владение лисы, прервав очень важную встречу». «Я выдернул? Ну тут-то я вообще ни при чем. Это был один из подопечных лисы, призрак». «Без тебя у него ничего бы не получилось. Никакому призраку не под силу протащить через пространственные порталы мага моего уровня против его воли. Но я никак не участвовал в его вызове. Я просто стоял там». «Этого достаточно». «Не понимаю», — произнес я растерянно. Советник вздохнул. Даже самое малое присутствие божественного искажает закон реальности. Ты стоял рядом, и этого хватило. Я читал донесения с описанием твоих приключений, причем, как догадываюсь, далеко не всех. Так вот, даже из этой урезанной картины мне стало понятно, что только четвертью крови Амранов это все объяснить нельзя. Вы давно начали догадываться, что я могу быть посланником богини? Давно понятие относительное. Пожалуй, с тех пор, как мне сообщили, что камней у тебя на самом деле 9 или 10, и что ты способен превращать одну стихию в другую по своей воле. «Профессор Яндре», — пробормотал я, — «никто, кроме наставника, про стихии не знал». Тут же мне вспомнился и его неожиданный отъезд. «Он вам сообщил, да?» Советник чуть улыбнулся. «Но почему вы упомянули мою способность манипулировать стихиями как нечто особенное? Разве не каждый маг может это делать, если только сумеет правильно настроиться?» «Яндре тебе именно так все объяснил», — советник хохотнул. «Ну, он хитрец». «Нет, вовсе нет. Люди в принципе не могут менять свои стихии. Что им дано от рождения, то дано. Это могут боги и те, кому они даруют такую способность». Я вновь вспомнил все частные уроки, которые проводил со мной профессор Яндра, и при этом ни разу даже не заикнулся про их оплату. Значит, оплата была, только с совсем другой стороны. Он проверял меня по вашему приказу. Да. Получается, вы уверились, что я посланник богини, и, несмотря на это, решили меня убить? Почти уверился, уточнил советник. Некоторые сомнения у меня, конечно, оставались. Рейн, ты хоть понимаешь, что ты просто ходячая катастрофа? Ты как пылающий факел в лесу во время великой засухи. Одно неверное движение, и начнется пожар. Еще раз, я изучил твою биографию. Ты, похоже, понятия не имеешь, что делаешь, но все, к чему прикасаешься, ломается или меняется. И не скажу, чтобы к лучшему. Как по мне, так мое участие меняло все исключительно в самую хорошую сторону, но я решил не спорить. У меня был и другой аргумент, более веский. Разве то, что вы сказали, оправдывает убийство избранника Пресветлой Хеймы? Советник пожал плечами с таким видом, будто его поступки и решения являлись в высшей степени разумными, и если кто-то его мотивацию не понимал, то это была не его проблема. «Я служу моему императору, а ты для него опасен». «Мне нет до императора никакого дела», — сказал я, хотя это было не совсем правдой. После истории с беженцами я не раз думал о том, что новый правитель пошел бы стране только на пользу. Но сейчас советник не использовал ментальное давление, так что ложь смогла проскользнуть. «Сегодня тебе нет до него дела, а завтра будет», — отозвался советник, глянув на меня с нехорошим прищуром. «Ну, раз уж госпожа магия решила сделать нас союзниками, я больше не буду пытаться тебя убить. Стать химерой мне совсем не хочется». И опять издалека, практически из-за предела слышимости, до меня донесся звук. Будто бы женский голос довольно хмыкнул. Тут я на мгновение задался вопросом, что именно включала в себя моя биография, которую изучил советник, но сразу же постарался выкинуть эту мысль из головы, на случай, если тот опять применит ментальное давление, и я ляпну что-то, что упоминать совсем не следует, будь то о себе или о Костиане. Усилием воли я перевел мысль на другое и задал вопрос. «Что теперь? Мы вернемся в теневое имение Лисы и...» «Лиса не проблема», — отозвался советник небрежно. «Если ты еще не понял, то она практически ребенок. Откуда вы это знаете? У нее всего один хвост. И что это значит?» Лицо советника приобрело такое же выражение, с каким поначалу на меня смотрел Костиан, когда я спрашивал о вещах, которые мне полагалось знать. Похоже, в моей биографии, которую советник изучил, упоминание о потере памяти все же отсутствовало. В отличие от людей, сила небесных лис растет всю их жизнь, — ответил он. Внешне это отражается в количестве хвостов. У детей и подростков хвост только один. А сколько хвостов может быть максимально? Легенды говорят, что 9, но лично мне такие лисы не попадались. «И со многими лисами вы встречались?» «Со многими», — он чуть усмехнулся. «Лиса-подросток, проблемы и не будет.